Часть вторая. В номере. В ноутбуке открыт чат. Или мессенджер, или твиттер, не суть. У меня с техникой плохо, я особой разницы не вижу. В оригинале используется бесполое ватаси, то есть главный герой может быть и мужчиной, и женщиной. Объясняю я тоже не ахти. В общем, чат – это такая программа, когда через компьютер говоришь с разными людьми. В целом, как телефон. Отличие в том, что разговор происходит с несколькими людьми сразу, а говоришь не вслух, а буквами, текстом. Понимаете, там не взаимопонимание намерений, а не более чем обмен мнениями. На экране компьютера мои знакомые, безликие и безгласные. Бесполые возраста, под псевдонимами, как всегда точат лясы ни о чем. «Как-то мне одиноко сегодня. Обычно шумят 12 человек, никто еще не встал, что ли?» К примеру, это сообщение. Вот этот кошак в начале строчки – его позывной. Разумеется, не настоящее имя. В сети любят простые псевдонимы. Что-то с претензией или трудночитаемое будет графоманией, поэтому предпочитают лаконичные и ни к чему не обязывающие псевдонимы. У кошака, ну, одно из условий выполнено, ставим зачет. В черном. За недорогую информацию спасибо большое. Значит, в X3 блоке позади здания Y. Наведаюсь, как выкрою время. Собак. Да там руина какая-то по тому адресу. Ну, если верить Google Earth. Кошак. Это выглядит как преступление. Серьезно, спасибо, мя. Кладовой. Этот в черном, как всегда. Блин. Может, пора вычислить адрес? Кто у нас из этих? Формал. Выведывать про Ирл в интернете нехорошо. В черном вправе на защиту личной жизни. Вот из-за этого вы и без работы сидите. Начните с соблюдения регламента. Собак. Лол, прайваси. Формал, даже я бы твою предъяву не стал с пола подбирать. Кладовой. Формал чё-то пишет за полночи, типа небезработный, гг. Формал. Меня с вами не равняем. Я сейчас на дежурстве. Напарник патрулирует в городе. Кошак. Секьюрити собственного дома старательный. Что, сегодня тоже с утра на биржу? Кладовой. Ай да кошак, ай да сукин сын. Формал. Да, ребята, похоже, в этом чате всем нужно начать нормально выполнять обязанности перед обществом. Без имени, что думаете? А что я могу думать? Я всего-навсего пишу репортажи. Мне не стоит рассчитывать на общественное место. К тому же, сейчас я по уши в сложных вопросах. У меня, если честно, нет времени перекидываться с ними мнениями. Но не игнорировать же теперь, раз похайлайтили. Я решаю ответить. Без имени. Думаю, здесь все их достаточно выполняют. Вообще, нет такого условия, что труд и потребление должны идти комплектом. Почему нет? Пока экономика крутится, пусть будут и те, кто только трудится, и те, кто только потребляет. В итоге у всех остается лишь ответственность перед собой. Когда потребуется, со всех спросят. В черном. Поддерживаю. Пока есть родительские накопления, сначала нужно пустить в оборот их. А когда станет нечего пускать, остается собственный ресурс тела. Молодежь должна сначала потребить, что может. Кладовой. В черном всегда правильные вещи говорит. Здраво. Собак. А кладовому дорога в царе родительских подвалов явно. Кошак. Без имени тоже в целом. Кстати, рукопись готова? Без имени. Нет. Посмотрю телек, развеюсь. Отвечая читланам, включаю пультом телевизор. Рукопись не клеится. И выключать ноутбук тоже как-то неохота. И вот я уже несколько часов прокрастинирую, читая полные сленга фразы сетевого народа. Хмурюсь на стол, заваленный буклетами отеля, материалами, конвертами. Со вздохом поднимаюсь. Позвонила на ресепшн, сказала, что продлеваю номер. Обычно нужно съезжать с утра, но в моей ситуации я даже не могу выйти наружу. Кладовой. О, маг не начался. Формал. Правда? По какому? Собак. Яма, там старикан мой сосед. Без имени. Магни. По телевизору началось странное соревнование. Похоже на марафон. На первый взгляд типа стометровки, но, короче, далеко бежать. Какой-то город словно превратили целиком в сцену. Так точнее всего в том смысле, что бегут по жилому пространству. Мужчина за 30, парень за 20, старик, супертолстяк! Старомодный стерео-якутца. Эти бессвязные личности бегут каждый своей дорогой в одном кадре. То есть перемещаются. Можно и ходить, и бежать. Главное – двигаться, как пояснил комментатор. Кладовой. Что это за разнотравье? Опять собрали неведомо кого. Собак. Якудза суров. Формал. Промахнулись с набором, должен сказать. Там всего один нормальный бегун же. Смотреть не на что. Парень с дорожки Б победит, очевидно. Кошак. Ну, не знаю. Он быстрый только. Хвалим голые цифры? Формал. Это марафон, разве нет? В черном. Похоже на то. Вроде бы, если добегаешь до цели, дают приз победителя. Собак. Жирный тоже шустрый. Но на дорожке Е вообще суровота. Не смотри сюда, якудза, ололо. Формал. О, по курсу заборчик. Ничего себе дяденька прыгнул, способный. Болею за общественно полезного человека. Собак. Старик в гандикапе, походу. Давай, сосед, старайся. Кладовой. Жирный проломился сквозь забор. Сколько в тебе центнеров, мэн? Окей, я за тебя. Черным. На дорожке Е хорошо продвигается. Честно, совершенно не понимаю смысла. Похоже, чатовцы в этой передаче разбираются. Я так, слышала слухи, а сама смотрю впервые. Соревнование под названием «Магнитюнинг». Пятеро бегунов быстро миновали ровную дорогу. Прошли кто заборчик мне по колено, кто стену мне по грудь. Двигались каждый со своей скоростью. Бегун А, мужчина за 30, бежит как на утренней пробежке. Со скоростью примерно пара метров в секунду. Бегун Б, парень лет 20, бежит как спортсмен. Форма, как на 100-метровке, а не марафоне, делает где-то 5 метров в секунду. Шустрый, как главный герой героической новеллы. Бегун С – старичок с палочкой. Почти просто ходок, а не бегун. Скорость? О чем вы? Бегун Д явно прошел 100-килограммовую отметку. Большую часть массы составляют не мускулы, а жир. Он участвует в спортивной ходьбе. Похоже, у него широкий шаг. Скорость, как у А. Якудза на дорожке Е двигается быстро. Продвигается-то быстро, но в скорость это не складывается. И вперед он не смотрит. Танцующая походка напоминает временный наркотический припадок. И показывать такое по общим каналам – сущее безумие. Без имени. Что это за забег? Называется магни? Формул. А вы раньше не видели? Кладовой. Без имени телек не смотрит, лол. Черном. Такая игра. Случайно выбирают несколько бегунов, которые потом соревнуются. Снимают любители. Офис ТВ никак не связан. Как-то так. Больше ничего не знаю. Кладовой. В названии есть магнитюнинг, но передача или соревнование, так называется, никто не в курсе. Короче, мы называем магни. Собак. А кто добежит, с тем хорошее случается. Без имени. Участников набирают случайно? Кошак. Говорят, случайно и без их ведома. Без имени. А что насчет пострадавших? Кладовой. Бывают, да. Иногда умирают. Ну, сейчас-то трупы в прямом эфире не редкость. Кстати, делаем ставки. С меня 10к на жирного. Собак. На старика ва-банк. Формул. Обмен деньгами по сети запрещен. И вообще, на спорт ставки не стыдно? Кошак. Мя поставит на красавчика Б. Рарный прикид из FF. Паладинский калибурн плюс 10 с накамими, которые формул хотел. Формул. Тем не менее, обязанность взрослого укреплять с вами доверительность. 10к на мужика на дорожке А. Черным. 10 тысяч на ешника. Кладовой. Без имени. А что я? Я вообще не понимаю, что в этой передаче бывает. И не чувствую интереса, в отличие от ребят. Зато чувствую холодные мурашки. Я слышала, что там умирают, а еще, что одна группа до сих пор проходит свой маршрут. Они бежали целый год, и пока ни один не дошел до финиша. Если встать на место тех, кто и сейчас отчаянно продолжает бежать, не получится так легко, как у ребят, смотреть на это с трибун. И главное, у меня есть проблемы побольше. Не время легко смотреть с трибун с остальными. Кошак. А вот и летальный исход. Провал в метр шириной и 8 глубиной. Ну и шуточки мне. От фразы кошака глаза сами вернулись к телевизору. В соревновании появилось новое препятствие – глубокая яма. Хм, такую яму даже я преодолею. Формал. Найс джамп! Молодцом, А! Кошак. Б вообще архар. Собак. Тезис. Клюка равно всемогущая. Кладовой. Жирный. Застрял пузом в дырке. Формал. Ай, якудза упал. В черном. Многоточие. Формал. И тут же поднялся из глубин. Кладовой. Челюсти, что ли? Даже мне это в голову не пришло. И я чуть-чуть подняла возраст кладового. Бегуны одолели провал, каждый по-своему. Видимо, забег прошел начальную стадию. Первое серьезное препятствие ясно дало понять разницу способностей бегунов. В черном. Пардон, отойду по нужде. В черном покидает чат. 12 присоединяется. Кай-кай! Ох, мне досталось! В чат заходит новый персонаж. 12 – это сокращенный псевдоним. Полностью – Ред 12. Странная личность. 12-й ребенок в семье. Забег продолжается без эксцессов. Бросаю взгляд на часы. Прошло уже около часа. Ужас. Столько проблем. Надо уже вернуться к рукописи. Ребята в чате радуются и грустят с каждым событием на экране. Комментаторский тред какой-то. Только что зашедший Ред 12 тоже натурально вливается в просмотр. Я недоумевающе склоняю голову. Я одна, что ли, никак не вольюсь? Смутная неловкость заставляет нахмуриться, и тут приходит приват от кошака. Кошак. Пойми тот факт, что ты не понимаешь. Вот и пойми,